Понял меняло, что крестьянина без новой куртки не увести, а он боялся, что гнев у короля пройдет, а идти-то ведь за наградой ему, а крестьянину за наказанием. Вот и говорит он. «Я готов вам по дружбе одолжить на короткое время прекрасный камзол, уж чего не сделает человек из любви к ближнему». Это крестьянину понравилось. Он надел камзол меняло и пошел с ним вместе. Сообщил король крестьянину про злые его речи, о которых донес ему меняло. «Эх, — сказал крестьянин, — что говорит меняло, то всегда бывает неправдой. От него ни одного верного слова не дождешься. Вот он станет еще утверждать, что я и камзол его надел». «А что ж! — крикнул меняло. — Разве камзол не мой собственный? Разве не одолжил я его вам по дружбе, чтобы вы могли явиться королю?» Услыхал это король и говорит: «Одного уж из нас или крестьянина, или меня, а меняло, наверное, надол». И он велел в доплату крестьянину отсчитать еще звонких талеров. А крестьянин воротился домой в новом камзоле и говорит: «Вот на этот раз ловко сошло». Рапунцель. Примечание. Рапунцель, от латинского rapicium, сурепица, из семян которой добывают масло. Конец примечания. Однажды жили на свете муж и жена. Им давно уже хотелось иметь ребенка, но его все не было, и вот, наконец, явилась у жены надежда, что милостивый Господь исполнит ее желание. А было у них в горенке маленькое окошко. Оттуда был виден великолепный сад, где росло много прекраснейших цветов и всякой зелени. Но сад был обнесен высокой оградой, и никто не осмеливался в него входить, так как сад этот принадлежал одной колдунье. Она обладала большим могуществом, и все на свете ее боялись. Стояла раз жена у окошка, заглянула в сад и увидела грядку, а рос на ней прекраснейший Рапунцель. Был он на вид такой свежий и такой зеленый, что ей страсть, как захотелось отведать этого Рапунцеля. Это желание ее все с каждым днем возрастало, но так как она знала, что его достать ей никак невозможно, то она вся исхудала, побледнела и выглядела несчастной. Испугался муж и спрашивает: «Чего тебе моя женушка не достает?» «Ах, — говорит она, — если не добыть мне из того сада, что за нашим домом, зеленого Рапунцеля, и его не отведать, то останется мне одно — помереть». Муж очень ее любил и подумал: «Уж если жене моей от этого помирать приходится, то я достану для нее Рапунцеля, чего бы мне это ни стоило». И вот перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдуньи, нарвал в торопях целую пригоршню зеленого Рапунцеля и принес его жене. Она тут же приготовила себе из него салат, с жадностью его поела, и салат ей этот так понравился, показался ей таким вкусным, что на другой день появилось у нее желание второе, большее, чем прежде, и она не могла найти себе покоя, пока муж не согласился полезть в сад еще раз. Он пробрался туда в сумерках, пролез через каменную ограду, но сильно перепугался, увидав перед собой колдунью. — Как ты смеешь лазить в мой сад? — сказала она, гневно на него поглядев. — И красть у меня, как вор, мой зеленый Рапунцель. Тебе плохо за это придется? — Ах, — ответил он, — вы уж меня простите, ведь я решился на это по нужде. Моя жена увидала из окошка ваш зеленый Рапунцель и почувствовала к нему такую страсть, что, пожалуй, умерла бы, если бы его не отведала. Гнев у колдуньи немного прошел, и она сказала ему: — Если это правда, что ты говоришь, то я позволю тебе набрать Рапунцеля столько, сколько ты пожелаешь, но при одном условии. Ты должен будешь отдать мне ребенка, который родится у твоей жены. Ему будет у меня хорошо, я буду о нем заботиться, как мать родная. И он со страху согласился на все. Когда жене пришло время рожать, и она родила дочку, явилась тотчас колдунья, назвала дитя Рапунцель и забрала его с собой. стала Рапунцель самой красивой девочкой на свете.